«Все, успокойся, успокойся. Точно не хочешь себе щенка? Ты видела? Еще бы мгновение, она бы тебе горло разорвала. Разве не хочешь такую охрану?» Я порадовалась, что он сейчас не видит моего лица. «Нет», — сказала осторожно, — «на крайний случай у меня есть Отто». «О, да», — с непонятной мне интонацией произнес Живко. «Это точно». Он помолчал, то ли слушая, как стучит мое сердце, то ли ему просто нравилось лежать на моей груди. «Не забывай про меня», — сказал он. «Я тоже у тебя есть». «Как твоя рука? Ее же око укусило!» Решила я увести разговор от опасной темы. «Это подождет. Я тебе щенков обещал показать». Живко легко вскочил на ноги и задумался, выбирая щенка. «Ага, вот это тебе понравится. Не сиди на полу. Сейчас я тебе попону дам». Я уселась со всеми удобствами и сняла шубку. В конюшне тепло. Маленькая девочка с круглым, полным молока пузиком была очень забавной. Даже не верилось, что из нее вырастет такая вот окка, способная мгновенно убить человека. Меня так распирало от восторга, что я не могла им не поделиться. «О, Живко!» — воскликнула я, подняв голову. «Какая же прелесть! Прямо уи!» Орк стоял, прислонившись к стенке денника между мной и сукой. Поглаживая укушенную руку, он наблюдал за мной со снисходительной улыбкой. «Ой!» — сказала я. «Твоя рука! Ее нужно осмотреть!» «Да», — согласился он. «Пойдем. Тут есть комната рядом с этим денником». Я с трудом заставила себя оторваться от щенка, взяла шубку в охапку и направилась в комнату. С лязгом и скрипом закрылась дверь денника. Орк зашел в комнату, прикрыл за собой дверь и стал за моей спиной. В комнате было очень тепло, топилась печка. Я переводила взгляд с большой лежанки, укрытой шкурами, на широкую лавку. Вот я и попалась. Щенков посмотреть, как же! Тепло, чайник стоит на печи. Не удивлюсь, если коробка конфет внезапно на столике появится. «Здесь спят конюхи, когда кобыла жеребятся. Или мальчишки, когда дежурят». Живко говорил, а его дыхание касалось моей шеи. Он наклонился ко мне через плечо и заглянул в лицо, лукаво поблескивая глазами. «Ты обещала осмотреть мою руку, пострадавшую по твоей вине». «Ах, да!» — встрепенулась я, кинула шубу на лежанку и перебрала артефакты на груди. «Обезболить?» Кровь вроде бы не текла, но вдруг ее впитала толстая шерстяная рубаха орка. А если окко так сильно сжала челюсти, что сломала кости... А Живко по привычке «я крутой мужик» все это время молчал. Тогда что, вот этот бодрящий, чтобы дотянуть орка до дома исцеления? Я повернулась к орку, готовая задавать вопросы о его самочувствии, но слова примерзли к языку, потому что моим глазам открылось совершенно неожиданное, потрясающее, невероятное, нет, просто сногсшибающее зрелище. Полуобнаженный Живко – и когда только раздеться успел, сидел на лавке. Смуглая кожа, сплошные мышцы мужчины, способного часами таскать тяжелую медную скульптуру, да еще и шутить при этом. Живко был похож на холеного матерого кота, которого боятся даже собаки. Он, хозяин окрестных крыш, разлегся на солнышке, но готов в любой момент вскочить и поймать зазевавшуюся голубку. Я себя явственно ощущала обедом вот такого кота. А судя по взгляду Живко, он уже мысленно ощипал все мои перышки, то есть снял платье и нижнее белье и готов дорваться до сладкого. Я помимо воли скосила взгляд вниз. Нет, пока не совсем готов. Пришлось себе напомнить, что я уже побывала замужем, и пусть Ирга оказался редкостным козлом и развелся со мной, но мог еще и фору дать этому альфа-самцу. Да, у него не было таких широких плеч и кубиков пресса, и черных длинных волос, упавших на плечи, и такого нахального, откровенно жаждущего взгляда. Но мой бывший муж тоже не зря был в первой пятерке признанных университетских сердцеедов. «Достаточно было просто закатать рукав», — сухо сказала я, изо всех сил стараясь не показать, что впечатлена видом полуобнаженного Живко. В конце концов, уж кто-кто, а орк никогда не стеснялся демонстрировать свое тело, расхаживая в теплое время в жилетке, которая скорее подчеркивала, чем скрывала его достоинство. «Чего это я так разволновалась?» Мне не кстати вспомнилась Лира, как-то сказавшая. «Живка — это образцовый самец, хоть в музей выставляй. Идеальные характеристики для удовлетворения женщины». «Это все потому, что мой муж сбежал почти 2 месяца назад, и с тех пор спутниками моих ночей были кошмары и храпящий Отто, в котором сексуальности не то, что не было, а она имела минусовые показатели». «Только рукав?» — хриплым, глубоким баритоном спросил Живка. «А вдруг Кокка повредила мне что-то еще? Ключицу сломала?» Он указал пальцем и медленно повел его вниз. «Ребра? Печень выгрызла? Кишки или...» Я, словно зачарованная, следила за его рукой, а потом закрыла глаза. «Хочу знать про Или... В смысле, я не хочу знать про Или. У меня есть сила воли. Я не буду отдаваться орку на конюшне. Вообще не буду отдаваться, даже несмотря на наличие у него милых щенков». Я взяла себя в руки и направилась к Живка, сконцентрировавшись на его левой руке. Следов от зубов Окка почти не было видно. Просто красноватые припухлости. «Она тебя не укусила!» — воскликнула я. «Конечно. Если бы посмела, я бы ей тут же голову свернул. Такое не прощается». Он ловко обхватил меня руками и усадил себе на колени, а потом потерся щекой о мою грудь. Я смотрела на его затылок, на волосы, густые, тяжелые, на ремешок, который их стягивал, и мне казалось, что это силки, в которые я попала. «Живка?» «Что?» — мурлыкнул он. «Что ты себе позволяешь?» «А что?» «Я замужем!» Как же хорошо было в кольце его сильных рук. «Он с тобой развелся, а я хочу тем... хочу на тебе жениться». «Ты хочешь меня?» Моя добродетель сломалась и кусками опадала на пол у ног орка. «И тебя хочу», — согласился Живка, а потом легонько, зубами, прихватил мой сосок. Я задохнулась. «И жениться хочу, и тебя хочу, все хочу». Он жарко дышал на влажную ткань платья, а по моему телу волнами расходились мурашки. «Разве так неприятно?» — спросил Живка у моей груди и положил руку на внутреннюю сторону моего бедра, чуть выше колена. Платье, нижняя юбка, вязаные чулки. Я все равно ощущала его ладонь, словно при контакте кожи к коже. Он пальцами медленно пробежался вверх, а потом опять вниз до колена. «А так? Что же я такого делаю, что стоит так возмущаться?» «Я не возмущаюсь, я просто не хочу». «Надо же!» — удивился Живка. «А я вот слушаю твое сердце... И знаешь, что оно мне говорит?» «Что?» В голове у меня шумело. «Что оно может биться еще быстрее. И еще быстрее. И еще быстрее». Он чуть-чуть меня наклонил, устраивая поудобнее, и повернул голову, снова улегшись на мою грудь. «Я знаю», — шепнул он, а я плавилась во взгляде его черных глаз. «Я знаю, как сделать так, чтобы твое сердце билось, как сумасшедшее». Уж в чем-чем, а в этом я никогда не сомневалась. Неужели я за все свои страдания недостойна хотя бы маленького поцелуя, крошечного, короткого? Я облизнула губы. Живко понял, что настало время действовать, и потянулся к моим губам и замер. «Что?» — спросила я недовольно. «Ну, чего же он?» Живко засмеялся, а я задрожала от желания, пронзившего все тело. «Я запутался волосами в твоих артефактах», — весело сказал он. «У меня никогда не было магичек, вот и не подумал». Мне захотелось затопать ногами. «Как? Я хочу поцелуя, а он... Волосы у него запутались!» Пока я торопливо, путаясь в собственных пальцах, разъединяла артефакты и волосы Живка, он времени даром не терял. Его руки поглаживали, прикасались, ласкали, щекотали. Задыхаясь, я немилосердно дергала за волосы и артефакты, но Живка только иногда морщился и не отвлекался. Как только его грива оказалась на свободе, он поднялся, держа меня на руках, и аккуратно уложил на лежанку. Густой мех защекотал кожу, и я застонала. Живка выдохнул сквозь сцепленные зубы, будто ему было больно, наклонился надо мной. Пальцами медленно стянул бретельку платья с плеча и прикоснулся губами к ключице. Языком провел до ямки у основания шеи. Я запрокинула голову, обхватила его руками за спину, стремясь прижать к себе, ощутить сладкую тяжесть сильного мужского тела. Дверь в комнату распахнулась с грохотом. «Живка!» У меня в голове зазвенело от громкого мальчишечьего крика. «Там! О! Ой!» Арчонок вылетел из комнаты быстрее, чем Живка успел подняться. Однако, ох, как же он двигался! Орк успел ухватить паренька за хвост на голове. «Что?» – прорычал он, тряхнув мальчишку за плечи. Смуглый Арчонок в руках Живка выцвел и даже слегка побелел. «Старейшина, Совко, срочно!» Трясущимися губами он сказал что-то еще, но я не поняла. Живка разжал руки, и мальчишка исчез с такой скоростью, будто телепортировался. Орк потянулся за рубашкой. Плечи у него напряглись, и я поняла, что он едва сдерживается. Потом Живка обернулся так резко, что волосы взметнулись и хлестнули его по щеке. «Я вернусь, Ола. Я обещаю. Прошу тебя, не уходи. Я не могу отказать старейшине. Это очень важно, но я вернусь. Что же... А!» Он метнулся из комнаты, с грохотом отодвинул двери денника, вернулся и швырнул мне на колени всех четырех щенков. «Я сейчас вернусь». Только входная дверь хлопнула. Орки определенно умели телепортироваться. Я встала, схватила шубку, щенков. «Да, я хочу, но только не на конюшне. А вдруг Ирга вернется? Как я посмотрю ему в глаза? Я люблю его. До сих пор люблю. И на конюшне. Ладно бы еще на роскошной кровати, после ванны с лепестками роз». Я вышла к денникам. Окка стояла у входа в свой денник и настороженно на меня смотрела. От ее глухого ворчания меня пробрала дрожь. «Вот, возьми». Слова Орочьего мне давались с трудом, но Ситорский она точно не поймет. «Вот, хороший пес». Я поставила щенков на пол и по стеночке осторожно двинулась к выходу. К счастью, Живка не успел приказать псице, чтобы она меня не пропустила, поэтому я беспрепятственно добралась до выхода. Во дворе по-прежнему никого не было. Псы в вольере волновались, а из дома доносились громкие голоса. Я незамеченной добралась до ворот, выскользнула на улицу, уже там надела шубку и шапку, вытерла лицо снегом и припустила бежать домой. Нужно набраться сил, завтра прибудут драконьи бусины, и Живка появится на пороге нашего дома. Я не голубка и не зверюшка, попавшая в силки. Вот, да. А слезы — это не от пережитых эмоций, а от мороза.